С десяток прихожан, задержавшись на дорожке церковного кладбища, читают на покосившихся могильных памятниках знакомые имена. Время от времени они поглядывают на двери церкви. Леди Хелам, приветливо улыбаясь его преподобию, замечает, что на службу нынче пришло очень много народу. «Одним человеком больше, чем я ожидал», — отвечает пастор. «Ах, да, действительно», — говорит леди Хелам, словно совершенно позабыв о странной гости. Подходит Турн, жмет пастору руку. «Прекрасная служба, ваше преподобие!» Пастор кивает, бормочет слова благодарности. Снова эта ухмылка. Заметив холодный взгляд леди Хелам, Торн удаляется, помахивая тростью, словно кот хвостом. «Интересно», — тихо говорит пастор, — «догадались ли вы, кто она?» «Кажется, да. Мы украдкой взглянули друг на друга, когда я выходила из церкви. Какие у нее глаза!» «В точности, как вы описывали в своем письме. Откуда бишь вы его прислали?» «Из Риги». «Вероятно, из Риги». «Признаюсь, леди Хелам, я был поражен как никогда, хотя, думаю, у нее вообще особый дар удивлять людей». «Вам придется многое объяснять». Широкая улыбка, искренняя и сочувствующая. «Быть может, будет лучше, если вы вовсе ничего не скажете. Не забывайте, что и вы, и ваша сестра всегда вправе рассчитывать на всяческую поддержку с моей стороны». «Я всегда помню об этом. Вы очень добры ко мне, то есть к нам». «Я ваш друг, а теперь мне пора. Постараюсь увести за собой любопытных, а вы навестите меня в ближайшее время». Она протягивает руку, которую пастор берет в свою. Одна, вторая, третья ускользающая секунда. «Ну, Мэри, — говорит пастор, — вот уж удивила так удивила». Опустив руку в карман передника, Мэри достает какие-то прессованные листья, быстро сует в рот и жует, точно это табак. «Знаешь ли ты что-нибудь о докторе Дайере? Где он обретается?» Она встает и медленно выходит из церкви. Пастор делает движение, словно желая ее позвать, но Дида, дотронувшись до его руки, говорит: «Она хочет, чтобы мы шли за ней». Они идут за Мэри по дорожке среди кустиков желтых нарциссов, через калитку, потом по тропке вдоль церковной стены, огибая покореженный сломанный остов ворот, ставший ныне подпоркой для тянущихся вверх сорняков, и входят во фруктовый сад. Земля эта принадлежит вдовцу Мейкинзу, чьи сыновья отправились путешествовать по свету, и дома осталась одна полоумная дочь. Яблоки в этом саду либо гниют, либо поедаются ребятишками. Летними вечерами здесь прогуливаются влюбленные. Иногда по дороге домой после вечерни пастор слышит их вздохи. За юбки Дида цепляется трава, рой мух злобно взлетает с кучи человеческого кала. Слышно жужжание пчел, и в воздухе пахнет диким чесноком. На мгновение они теряют из виду Мэри, которая петляет по извилистым аллеям, сквозь синие тени, сквозь ливнем сыплющиеся цветы. «Она вполне может исчезнуть», — думает пастор, — «будто заяц в норе». Но они все же настигают ее под деревом, что немного больше других. Она указывает пальцем вверх, в самую крону, сразу став похожей на некую аллегорическую фигуру на холсте. Дида и пастор смотрят вверх. Чей-то башмак, нога, серая рубашка, очень худое и бледное лицо, обрамленное бесформенной колкой черной бородой с проседью. «Доктор Дайер!» — восклицает пастор. «Какая приятная неожиданность! Я уж боялся!» «То есть от вас не было никаких известий?» «Здоровы ли вы, сударь? Не спуститесь ли к нам?